Вот там происходит примирение, когда во время купания в Тракайском озере у Анки начинает кружиться голова, а роб ее спасает. Юст заболел 2,5 года назад. В какой-то момент во время волейбола ему стало трудно дышать. На рентгеноскопии была обнаружена опухоль гортани. Ну, вроде ничего особенного. Ну, давайте сделаем биопсию. Ну, на всякий случай. Оказалось, что есть что-то особенное и даже очень особенное. С этого момента началось быстрое угасание этого великолепного балтийского лита. Он очень здорово, очень классно держался. Освободившись от всяких связей с красной идеологией, он говорил о своей расе, об истории, о доблести, о подвигах и о славе рунических героев Северной Европы, ну и, конечно, о незабываемой Колокольцевой. В Вильнюсе все методы были уже испробованы, и по настоянию Роберта его перевели в Москву, в институт имени Герцена. Применялись все возможные методы лечения, и облучение, и химиотерапия, и даже всевозможные чудом добытые западные гормоны. Периодически наступало улучшение. Он выписывался из больницы на амбулаторное лечение, начинал посещать полуподпольные выставки на чердаках и в подвалах своих коллег, однажды даже слетал в Вильнюс, где у него в мастерской остались неоконченные работы. Вернулся оттуда веселый, привез свежие оттиски гравюр. Без всяких жалоб отправился в институт на контрольное обследование и был тут же госпитализирован. Начиналось очередное ухудшение. Роберт приезжал к нему чуть ли не каждый день, привозил черный полугорький шоколад. Юстас очень его любил. Читал ему последние стихи, хохмил, рассказывал анекдоты и последние спортивные новости. Приезжали и все другие друзья, никто его не забыл. Все что-нибудь ему читали. Антоша из «Витражных дел мастера», Фоска Теофилова из цикла «Американские женщины», Нелла Аха из «Родословной», Тушинский всю Нюшку из «Братской ГЭС». Ваксон, явившийся вместе с Ролиссой, прочел ему целиком жесткую комедию «Четыре темперамента». Барлахский, нужно, чтоб кто-то кого-то любил, это наивно и это не ново, не исчезай, петушинное слово, нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Юра Атаманов прочел ему свой шедевр «Арктур гончий пес». Кукуш Октава тихо, почти шепотом, чтобы не потревожить дежурных сестер, спел новую песню «Виноградную косточку». Вертикалов, забежав на 10 минут, целый час просидел с Юстом, рассказывая ему о встрече в Париже с Колокольцевой. Приходили и люди из собственного юстиновского цеха искусств. В частности, за 2 недели до отъезда в эмиграцию его посетил знаменитый Генрих Известнов. Он сказал: «Давай, старик, поправляйся и переезжай в Швейцарию. Только в горной Швейцарии могут по-настоящему работать такие художники, как мы с тобой». При этих словах глаза сидящего на кровати Юста осветились далеким мечтательным огнем. «Да-да, вот поправлюсь и перееду в Швейцарию, в горную, в нереальную». Увы, вскоре пришла пора обезболивающих, сначала слабых, потом средних, а потом уже сильных и, наконец, самых сильных. Контакт с Юстасом был почти утрачен. За 3 дня до кончины Ваксон и Ролисса были на несколько минут допущены в его палату, вроде бы для того, чтобы попрощаться. Юстас лежал на спине с закрытыми глазами и улыбался. Мускулистая его рука свисала с кровати, а кисть этой руки, мощная кисть ватерполиста, тихонько плескалась в тазике с водой. Вполне возможно.